так Сайрус Смит занялся составлением расчетов и чертежей для постройки корабля. Тем временем его товарищи рубили и перевозили деревья, которые должны были пойти на изогнутые шпангоуты, на весь набор судна и на его обшивку. Леса Дальнего Запада дали им лучшие для кораблестроения породы дуба и вяза. Воспользовавшись просекой, которую прорубили во время последней экспедиции, проложили по ней дорогу, назвав ее дорогой Дальнего Запада. По ней бревна подвезли к трущобам и устроили там корабельную верфь. Что касается дороги, то она шла прихотливыми зигзагами, петляя в зависимости от расположения деревьев, выбранных для рубки. И все же, благодаря ей, значительная часть полуострова Извилистого стала гораздо доступнее. Колонисты спешили рубить и обтесывать деревья, так как сырая древесина не годится для постройки судна, и надо было, чтобы она успела высохнуть. Корабельные плотники усердно работали весь апрель. За этот месяц не случилось никаких неприятностей, кроме довольно сильных штормов, обычных в пору равноденствия. Юб хорошо помогал лесорубам. То взбирался на самую макушку дуба и закреплял там веревку, которой валили срубленное дерево, то перетаскивал на своей крепкой спине уже обтесанные стволы. Бревна сложили штабелями под широким дощатым навесом, поставленным около трущоб. Там они должны были храниться, пока их не пустят в дело. Апрель выдался погожий, каким в северном полушарии зачастую бывает октябрь. Помимо постройки корабля, колонисты усердно обрабатывали землю, и вскоре с плато Кругозора исчезли все следы опустошения. Отстроили мельницу, на месте уничтоженного птичника выросли новые сараи, их построили более просторными, потому что пернатое население фермы очень возросло. В конюшне стояло теперь 5 анагров, 4 сильных, крепких и хорошо объезженных животных, ходивших и в упряжке под седлом, и недавно родившийся жеребенок. Инвентарь колонии увеличился, появился плуг, на анаграх теперь пахали землю, и они тянули плуг не хуже валов, на которых пашут в Йоркшире или в Кентукки. Каждый колонист брал на себя ту или иную работу, никто не сидел сложа руки. Зато каким завидным здоровьем могли похвастаться все эти труженики, как весело проводили они вечера в гранитном дворце, какие радушные планы на будущее они строили. Айртон, разумеется, чувствовал себя теперь равноправным членом содружества. Он уж не заводил речи о том, чтобы ему жить отдельно в Корале. Однако он всегда был задумчив, молчал и больше разделял с колонистами их труды, чем радости. Но работник он был прекрасный. Сильный, ловкий, изобретательный и толковый. Его любили и уважали, и он не мог этого не чувствовать. Не был заброшен и Кораль. Кто-нибудь из колонистов через день ездил туда на тележке или верхом, задавал корма скоту, доил коз и привозил молоко, которое поступало в распоряжение Наба. Этими поездками пользовались и для охоты, поэтому чаще других ездили в Кораль Герберт и Гедеон Спилет в сопровождении Топа, всегда бежавшего впереди. Благодаря искусству охотников и их превосходным ружьям в доме не переводилась крупная дичь. Водосвинки, агути, кенгуру, кабаны, пекари. Не переводилась и птица, утки, тетерева, глухари, жакомары, бекасы, кролики из садка, устрицы с отмели, иной раз черепаха, полные невода семги, приплывшие целыми косяками в реку Благодарения метать икру, овощи с огорода на плато Кругозоры, дикие плоды из леса, какие щедрые дары природы. Главный повар Наб едва успевал убирать их про запас в свои кладовые. Само собой разумеется, что телеграфный провод, протянутый между Коралем и Гранитным дворцом, был восстановлен, и ничего не стоило теперь послать депешу, когда кто-либо из колонистов, отправившись в Кораль, считал нужным там заночевать. Ведь теперь на острове опять стало спокойно, и больше не приходилось опасаться вторжения, по крайней мере, со стороны людей. И все же беда могла повториться, если б на остров опять вздумали высадиться какие-нибудь беглые каторжники.